Глава вторая. Невысокий, изрытый оврагами холм, отдаленно напоминал оставленный на поле боя шлем самурая. Поднимаясь на него по едва приметной тропинке, генерал-атаман всякий раз пребывал в странном предчувствии, что перед ним действительно откроется поле будущей битвы, фигурно расчерченное пехотными каре, загаченное артиллерийскими редутами и усеянное грозным чистоколом кавалерийских копий. И ничего, что всякий раз его ожидало разочарование, поскольку открывалось ему не поле боя, а часть узкого, неглубоко врезающегося в Леудунский полуостров залива, за скальным створом которого грохотало неустанным прибоем Желтое море. Потомок степных кочевников, он уже начал привыкать к близости этой глубоко чуждой ему стихии. И, всматриваясь в воды пролива Бахай, умудрялся впадать в некую ностальгическую прострацию, в видениях которой вновь и вновь возрождались события так и не сотворенных им битв и сцены давно проигранных сражений. Примечание. На самых современных картах пролив этот, по воле китайцев, именуется на наших картах Бахай-Хайся, на более давних – Бахай-Бохай. Конец примечания. После возвращения генерала из последней, как он теперь понимал, поездки по северной Маньчжурии, где ожидали своей участи поредевшие от дезертирства и безысходности русские казачьи отряды Асана Пешковские и несколько других более мелких, он по нескольку раз на день поднимался на этот, расположенный на меже его поместья, холм, словно древний полководец на командную высотку. Примечание. Отряд Асана базировался на окраине Харбина, а Пешковский — в Хайларе. Оба они были зачислены в состав японской квантунской армии и выполняли в основном жандармско-полицейские функции. Часть казаков-семеновцев стала маньчжурскими полицейскими. Примечание автора. Конец примечания. Ту войну, которая огнем и погребальными крестами прошлась по всей Европе и теперь подступала к границам Маньчжурии, он уже точно проиграл. Причем проиграл, не навязав противнику ни одного сражения. Однако сейчас он думал не о своем бескровном, пока еще бескровном поражении. Отрекшись от армейских дел, он вернулся сюда, под Дайрин, в отведенное ему японскими властями поместье Такахаси, чтобы вновь погрузиться в прошлое, в устные воспоминания и письменные мемуары, в осмысление всего пути, который воплощался в эти дни в странице его новой книги. Примечание. Дайрин – старое маньчжурское название современного китайского города Далянь, он же в русской интерпретации «Дальний», расположенного в русской Маньчжурии на полуострове Лаудун, неподалеку от Люйшуня, больше известного в России под своим историческим названием Порт-Артур. Примечание автора. Конец примечания. Примечание. Еще в 1932 году, когда было образовано маньчжурское государство Маньчжоугу, японское правительство действительно предоставило в распоряжение атамана Семенова и его семьи небольшое поместье Такахаси, располагавшееся на берегу Желтого моря, рядом с Дайроном, и установило для него ежемесячную пенсию в 1000 йен. Примечание автора. Конец примечания. Теперь генерал-атаман пребывал в состоянии такого же волнующего перевоплощения в публициста и политика, в каком ощущал себя осенью 1921 года, когда вынужденный покинуть предавшее его бело-красное Приморье, отправился в Корею, чтобы встретиться в Сеуле с генерал-губернатором господином Ообой. К чести японского генерала он встретил Семенова так, словно тот все еще оставался на коне, словно этому его бегству в Корею не предшествовало унизительное плавание атамана из Порт-Артура во Владивосток на японском суднике Одомару, с борта которого французский консул запретил ему сходить на дальневосточный берег, чтобы таким образом не допустить его ареста представителями белого приморского правительства. Словно не пришлось ему пережить ни разрыва с последними своими союзниками-капелевцами, ни позорного бегства в Монголию, куда атаман пробирался в форме рядового казака Забайкальской казачьей бригады в надежде подчинить себе части генерала фон Унгерна. «Черт возьми, этот барон Унгерн в соболях-алмазах!» — вслух пробормотал главком, теряя грань между живой и мысленной речью, что в последнее время случалось с ним все чаще. «Жаль, что слишком рано ушел из жизни этот демон степей монгольских, как назвал барона один из четинских пиитов», — продолжил Семенов уже про себя. «Рано и нелепо, не по-солдатски». Примечание. Генерал-лейтенант Роберт Николай Максимилиан Унгерн фон Штернберг, он же Роман Федорович Унгерн, германец по происхождению, по одним сведениям, родился в декабре 1885 года в Граце, Австрия, по другим – в январе 1886 года на Балтийском острове Дага. Некоторое время учился в морском кадетском корпусе, выпускник Павловского военного училища Санкт-Петербург, участник русско-японской, Первой мировой и гражданской войн, отличался исключительной храбростью и в то же время неуравновешенностью характера, известной эксцентричностью. С 1913 года служил в Монголии, принял буддизм. Был командиром конно-азиатской дивизии, формально находившейся в составе войск атамана Семенова. Способствовал освобождению Монголии от китайских захватчиков. В сентябре 1921 года расстрелян коммунистами в городе Новониколаевске, ныне Новосибирске, по приговору Сибирского рефтрибунала. Обвинителем на суде выступал небезызвестный Е. Ярославский, настоящая фамилия Губельман, иудейского вероисповедания, прославившийся впоследствии маниакальной ненавистью к христианству и выступавший в роли главного идеолога коммунистического воинствующего атеизма. Примечание автора. Конец примечания. А ведь было время, когда атаман почти инстинктивно тянулся к нему, как язычник к волхву, потому что и в самом деле чудилось ему в личности этого отшельника нечто демоническое, возносящее Унгерна над остальной воинской массой и роднящее с Распутиным. Порой он так и представлялся атаману, этаким Гришкой в генеральских погонах. Очень уж верилось в полководческую звезду этого азиат-барона, в неспосланный дар провидца. Потому и стремился во что бы то ни стало объединиться с ним, чтобы ударить затем остатками своих войск вместе с монголоидными частями азиатской конной дивизии Унгерна то ли на красный, но готовый восстать против большевиков Хабаровск, то ли на белый, но предательски ненавидящий его Владивосток. Принял Семенова японский генерал, губернатор Кореи, и в самом деле вполне пристойно. Но когда тот заговорил с ним о праве на жительство в Японии, о гражданстве, лицо Ообы тотчас же превратилось в ритуальную маску. «Мы, конечно же, рады будем видеть генерала Семенова в Японии», заявил генерал-губернатор. «Но лишь после того, как император решит, что мы должны радоваться его присутствию в Японии, поскольку соседняя нам советская Россия будет очень недовольна этим». Тем не менее, он способствовал тому, чтобы атаман получил право на въезд в Японию. На пристань японского города Кабе атаман вступил в мешковатом гражданском костюме, чувствуя себя настолько неуклюже и неловко, словно вместе с армейским мундиром лишился и своей власти, и богатырской силы, и даже веры в собственное «я». Приживался генерал в стране восходящего солнца очень трудно, поскольку ни он не принимал ее, ни она его. Каждый день атаман встречался то с какими-то русскими эмигрантами, волею судеб оказавшимися в Осаке и Киото, то с местными чиновниками, от которых зависела судьба составляемых им прошений. Но каждое последующее утро он просыпался в номере отеля с видом на залив Осака, мучительно решая, что ему делать. Немедленно возвращаться в Маньчжурию, поближе к русской границе, либо сводить счеты с жизнью. Генерал-губернатор Кореи оказался прав. В Японии его появлению обрадовались бы только в том случае, если бы ему обрадовался император. Точнее, если бы с этим смирились при дворе. Зато, когда в виде на жительство японцы по-восточному вежливо отказали ему, генерал облегченно вздохнул. Хотя в сущности ему публично плюнули в лицо. С каждым днем пребывание в этой странной стране становилось для него все более невыносимым. Но и в Шанхае, куда он прибыл в 20-х числах сентября 1921 года, китайские власти тоже не были в восторге по этому поводу. Там ему пытались мстить за поражения, которые китайские войска в Монголии терпели от русско-монгольских частей барона Унгерна. И никакие доводы относительно того, что части генерала Унгерна ему не подчинялись, на китайских чиновников не действовали. От ареста, а возможно и случайной гибели, его спасло только бегство. Он сумел незаметно покинуть отель и, перейдя на нелегальное положение, какое-то время скрывался на территории французской концессии. Жаль только, что представители ее тоже постарались как можно скорее избавиться от него. Из ностальгических странствий в прошлое Семенова вырвало появление открытой легковой машины, которая лишь на минутку остановилась у ворот его поместья Такахаси, а затем двинулась к холму Бонапарта по ухабистой полевой дороге, пролегавшей почти по краю скалистого приморского обрыва. При этом японец, восседавший на сиденье рядом с водителем, поблескивал стеклами бинокля, в который беззастенчиво рассматривал стоящую на вершине фигуру атамана. «Теперь море увлекает вас так же, как степь увлекает всадника!» — прокричал офицер, как только машина остановилась у подножия склона. И лишь по басовитому голосу, совершенно не похожему на тысячи других японских голосов, атаман узнал в нем все того же полурусского полуяпонца из контрразведки подполковника Имати. «Никуда меня уже не влечет», — прохрипел в ответ генерал-атаман, наблюдая, как солдат, сидевший на заднем сиденье, напяливает на голову наушники и настраивает рацию. «Устал я от странствий и всего этого мира». «Так чувствуют себя все генералы», — прокомментировал подполковник, довольно прытко поднимаясь на вершину по едва заметной тропе. «Когда их лишили войск?» «Которые лишились своих войск», — решил не щадить себя атаман, приближаясь к нему по пологому скату вершины. «С каждым днем таких полководцев становится все больше», — сомнительно как-то утешил его Имати. «Причем теперь уже не только в Европе, но и в Азии». «Как после всякой большой войны», — сухо обронил Семенов. По-японски низко поклонившись генерал-лейтенанту и двумя руками в поклоне пожав протянутую ему руку, подполковник остановился рядом с ним и вновь скинул бинокль, всматриваясь в прибрежные скалы залива Даляньвань. Там, где-то за дымкой предштормовых вод Желтого моря, должны были скрываться берега Кореи. Несколько минут они стояли молча, напряженно вглядываясь в резные очертания берега, как двое соорудивших плот робинзонов, которым предстояло решиться теперь на далекое и почти безнадежное плавание. «Что привело вас ко мне, подполковник? Будь я чистокровным японцем, то ответил бы, что прибыл специально для того, чтобы разделить с вами таинство чайной церемонии». «Вот и отвечайте, как подобает истинно русскому». «Как вы уже знаете, вчера советские войска развязали войну против государства Маньчжоу, а значит и против Японии». В последнее время русский язык Имати становился все более чистым. Однако подсознательное стремление выкрикивать каждое слово в отдельности неистребимо выдавало в нем кадрового японского офицера. Их армии устремились на Маньчжурию сразу с трех сторон. Из Забайкалья, из района Благовещенск-Хабаровск, и, конечно же, со стороны озера Ханка, то есть из района Уссурийск-Владивосток, совершенно невозмутимо добавил атаман, внешне ничуть не удивившись этому сообщению, хотя в душе у него словно бы что-то надорвалось. «Причем без объявления войны». «Никак нет, они решились объявить нам войну», — мрачно пробасил Имати. Примечание. Вторжение в Маньчжурию советские войска начали 9 августа 1945 года после того, как 8 августа была объявлена война Японии. Крупномасштабные наступательные операции были предприняты силами трех – Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов под общим командованием главнокомандующего маршала Советского Союза Васильевского. Кроме того, с территории Монголии наступала 6-я гвардейская танковая армия генерала Кравченко. К моменту описываемых событий советские войска уже вклинились в оборону японских войск на десятки километров. Примечание автора. Конец примечания. Странно, неужели до такой степени осмелели? Впрочем, после того, как им удалось войти в Берлин, не столько осмелели, сколько окончательно обнаглели, и еще более густым басом прорычал уволень подполковник. В последние годы маньчжурского безделья он откормился так, что теперь уже напоминал постепенно набирающего вес борца сумо. «Самые худшие ваши предсказания сбылись, господин генерал-атаман. Едва расправившись с германцами, советы тотчас же набросились на нас». «Да, сбылись. И нынешние предсказания мои тоже сбудутся. Не пройдет и месяца, как эти красные разнесут ваши квантунские части, не говоря уже о совершенно небоеспособных частях маньчжуров». Проговорил атаман, совершенно забыв о том, что наступление красных угрожает ему и его семье не в меньшей степени, нежели тем, кому он пророчит. «Для вас ведь не была секретом подготовка Советского Союза к войне с Японией, и вы догадывались, основной удар придется на Маньчжурию. Но что-то я не заметил, чтобы ваше командование всерьез готовилось к отражению их натиска из-за Амура и Уссурии». Уже не скрывал своего осуждения атаман. «Мои части тоже были лишены всякой инициативы, поскольку в последнее время вы не позволяли формировать даже диверсионные отряды». Прежде чем ответить, офицер Кемпейтай иронично ухмыльнулся. Это была снисходительная усмешка японского мандарина, непозволительно позволившего своему слуге высказываться по поводу того, что его совершенно не должно было касаться. «Мы не могли позволить нашим казакам-союзникам провоцировать эту войну», — все с той же снисходительностью объяснил он. «У меня даже создалось впечатление, что наиболее боеспособные свои части, особенно механизированные, вы уже успели перебросить на остров Хоккайдо, готовясь к высадке русских со стороны Владивостока, Сахалина и Камчатки». «Мы ценим усилия вашей разведки, господин генерал, хотя люди штабс-капитана Фротова могли бы и не утруждать себя. Несколько основных частей мы действительно успели перебросить на исконные острова империи. Зажатые между русскими и китайцами, мы все равно не смогли бы удержаться здесь». «Рад, что наконец-то вы поняли это», — проворчал атаман. «Когда против Японии выступают три такие великие страны, как США, СССР и Китай, со всеми своими союзниками, штабу императорских войск, приходится думать уже не столько о защите Маньчжурии и прочих колониальных территорий, сколько о защите самой метрополии». «Тогда какого дьявола вы, я имею в виду все эти ваши войска, все еще здесь?» поинтересовался Семенов с таким презрением, словно не он находился под покровительством японцев, а те должны были видеть патронов в нем самом. «Тем не менее, мы развернули 24 новые дивизии, призвав более 250 тысяч новобранцев», как бы оправдываясь за действия всего генерального штаба Японии, удрученно произнес Имати. «Но призвали-то вы необученную молодежь да старичков из временно и частично годных. Причем в армии вашей так и не появилось ни автоматов, ни противотанковых ружей. А подавляющее большинство артиллерийских дивизионов состоит в основном из 75-миллиметровых орудий, которые могут противостоять разве что пехоте да танкеткам. А ведь русские идут на вас, уже имея ракетную артиллерию, мощные танки и самые современные самолеты, не чета вашим устаревшим. А недоученным камикадзе в битве против растерзавших небеса Европы русских асов и вовсе делать нечего». «Понимаю, русский всегда остается русским, даже если самого его может ждать только виселица», поиграл желваками Емати, с трудом сдерживая раздражение. «Уж извините», — развел руками Семенов, — «о примитивности вооружения Квантунской армии ее командующему, генералу Оцудзо Ямади, я говорил давно, лично и совершенно откровенно, как, впрочем, всем его предшественникам. И генералу Тачибану, который в годы нашей гражданской командовал японскими войсками в Сибири, и генералу Хаяси, и сменившему его генералу Ходзио, и его преемнику генералу Эдо, смещенному после того, как наша 6-я армия потерпела поражение в боях с русско-монгольскими войсками на речке Халхин-Гол», — задумчиво вспомнил подполковник Имати. Примечание. Напомню читателям, что речь идет о боях, которые происходили между японскими и монгольскими, а затем и советско-монгольскими войсками в мае-августе 1939 года на пограничной монголо-китайской речке Халхин-Гол. В ходе этих боев японцы потеряли около 60 тысяч убитыми, ранеными и попавшими в плен, около 200 самолетов и множество другой техники. После этого поражения в отставку ушли не только генерал Уэда, но и военный министр Японии Итагаки, а затем и весь кабинет министров во главе с премьером Хиранума. Примечание автора. Конец примечания. «Это мне было известно», — не стал лукавить атаман. «Как знаю и то, что, несмотря на поражение, в штабе Квантунской армии очень ценят офицеров, получивших закалку на озере Хасан и на реке Халхин-Гол. Опыт поражения куда более ценен, нежели опыт победы», — проговорил Имати, уважительно склонив голову. «Ах, это восточная мудрость! Не восточная, а воинская! Потому что опыт поражений куда более поучителен, нежели опыт побед. А еще он злит и взывает к реваншу, к мести». «Трудно не согласиться в соболях-алмазах. Замечу, кстати, с начальником штаба Квантунской армии, полковником Итагаки, я тоже беседовал часто и подолгу. Попросту, по-солдатски говорил с ним. Неужели за все эти годы нельзя было наладить хотя бы выпуск автоматического оружия?» Примечание. В перечне представителя командования квантунцев речь идет о реальных личностях, названных своими именами. Примечание автора. Конец примечания. «Однако всех нас страшит не то, что может произойти здесь, в Маньчжурии, а то, что уже произошло на Окинаве, а главное — в Хиросиме», — еще резче поиграл желваками подполковник. Примечание. К тому времени, после тяжелых боев, американским войскам удалось захватить южно-японский остров Окинаву, а 6 августа американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Хиросиму. В день, когда происходит этот разговор, американцы сбросили вторую атомную бомбу, на сей раз на город Нагасаки. Однако генерал Семенов и подполковник Имати об этом пока еще не знают. Примечание автора. Конец примечания. «О Хиросиме слышал, не скрою, поражен, чтобы одной бомбой стереть с лица земли весь город», — недоверчиво взглянул на Имати Семенов. «Это уже не война, а какое-то вселенское истребление». «К сожалению, у нас не было в США разведчика, подобного Рихарду Зорге, которого ваши красные сумели подсунуть нам через Германию. Поэтому мы не знали, каким именно сверхмощным оружием стала обладать эта страна». «Вы слишком многого не учли, готовясь к этой войне», — согласно кивал атаман. «И именно поэтому нам пришлось оставить Индонезию и спешно вывести остаток войск из Индокитая. Причем вслед за Америкой и Англией нам объявил войну Китай, сломить который мы уже не смогли. Это ведь страна, обладающая неисчерпаемыми людскими ресурсами». «Как человеку военному мне понятно положение, в котором оказалась ваша империя. А вместе с ней и ваше белое движение, генерал-атаман». «То есть хотите сказать, что теперь наше движение обречено, точно так же, как и ваша армия?» — мстительно уточнил атаман. «И все же, если бы мы бросили Маньчжурию и ушли, мы, все командование Квантунской армии, все офицеры, попросту потеряли бы лицо. Спокойно, как-то устало объяснил Имати. Но что самое страшное, потерял бы лицо сам император. Так что сопротивление необходимо и обязательно. Наши самурайские части, как и подразделения воздушных и наземных камикадзе, окажут достойный отпор красным. Аллюрно мыслишь, подполковник. Тем не менее, недели через две советы уже будут здесь, на Ляудунском полуострове, под стенами Порт-Артура, проворчал атаман, мрачно воззрившись на кончики своих запыленных сапог.